Крик этот заколотился, казалось, об высокие стены увала, не находя места, чтобы вырваться и пропасть в черных заснеженных полях. Он еще не затих, как подбежала к толпе сама Катя Афанасьева в кособокой заплатанной юбке и старом пиджачишке, простоволосая, страшная в своем безумии. «Миша!» — еще раз простонала она, рухнула перед ним плашмя и, обнимая его колени, вся задергалась, забилась в тяжких рыданиях на утоптанном заледенелом снегу. «Ты что наделал-то? Наделал что?» «Кать, пущай ему!» — разжал губы парнишка и, глотая слезы, добавил. «Ты не плачь, пущай, не плачь, Катя!» Слова эти будто успокоили ее, она стала затихать. Поскулив еще немного сквозь зубы, шевельнулась, встала на колени. «Простынешь же на снегу, Мишенька! Айда домой, там ребятишки натопили!» — проговорила она, подняла с земли всхлипывающего Мишуху, разогнулась, грузно поворотилась к людям. Глаза ее блестели во мраке неживым блеском. Растрепанные волосы делали этот мертвый огонь в ее глазах еще более жутким. Постояв так несколько мгновений, шагнула к молчаливой толпе. Люди раздвинулись, и она прошла сделавшимся проходом, уводя Мишуху во мрак. Когда они скрылись, дед Андрон вздохнул облегченно. «Ну и слава тебе, Господи!» Но бабы и старухи, ошеломленные небывалым убийством, странности в его словах не заметили. Так случилось, что с самого начала войны на руках у Кати Афанасьевой оказалось шестеро. Старшему из них Мишухе шел тогда 11-й, остальные мал-мала меньше. Захару 6, Кольке 5, Игнатию 3, Зойке с Донькой по 2 годика. А самой-то ей только-только исполнилось 20. Мишуха, Николай и Зойка — ее братья и сестра. Остальные трое были детьми Степана Тихомилова, ушедшего на фронт сразу же по объявлению первой мобилизации в июне 41-го. Недели 3 назад заболела вдруг Донька, взялась вся огнем, в беспамятстве заметалась на рваной тощей подстилке. Даже под больного ребенка подстелить чего помягче, кроме облезлого, никуда уже негодного полушубка не нашлось. За страшные военные годы все было продано и прожито с этой плачущей, ползающей и бегающей по избе оравой, вечно просящей есть, есть, есть. Нынешней осенью едва посыпалась на окостеневшую землю снежная крупка, пришлось свести в райцентр на базар и единственную корову, потому что зиму кормить ее было нечем. Артемий Пилюгин, ставший с весны 1942 года председателем в Романовке, сено накосить не дал. Сперва все отмахивался. «Успеешь, мол, он сколько еще лета. Надо сперва колхозным коровенком накосить». Потом стала осыпаться рожь, подошла пшеница. Взбесившийся председатель с утра всех поголовно выгонял с литовками и серпами на поля. Мишка в поле с теткой Василихой работал на лобогрейке, подросший за 2 военные годы Захарка возчиком хлеба на загодпункт. Дома за старшего оставался Колька, варил пустое варево из картошки, свекольной ботвы, из недозревших капустных листьев, утирал мокрые носы Доньки с Зойкой, следил за хулиганистым Игнатием. Когда дырявым стал красный огонь на осинах, Катя словно очнулась от вязкого дурмана, стоящего в голове. С ужасом подумала, что ведь корова останется без корма. И однажды до свету растолкала Михаила, сунула ему в руки литовку, себе взяла другую, подлиннее и потяжелее. И вместо колхозного поля побежали они по холодной уже осенней росе за речку. «Покосим, Миш, до солнышка. Без коровки-то мы как?» «Да что ж, Кать, без молока детям никак». Себя Михаил ребенком давно не считал. Расставив по-мужицки ноги, принялся махать косой.